В поисках более мирных развлечений мы с Терри решили, что никто не будет против, если мы соорудим себе небольшой домик во дворе из валяющихся вокруг досок. Мы даже не подозревали, что против будет Фредди, который якобы даже кричал: «Прекратите, черт возьми, шуметь», пытаясь заснуть. Но Терри забивал гвозди снаружи, а я внутри, поэтому мы ничего не слышали. Потом я понял, что Терри прекратил стучать молотком, и внезапно наш домик начал рушиться прямо на меня с громким стуком, который эхом разносился вокруг. Бум-бум. И металлическое лезвие топора Фредди на длинной рукоятке заблестело на солнце. Я понимал только одно. Кто-то крушит мой домик, пока я нахожусь внутри. А Терри успел улизнуть. Фредди не только было наплевать, что я внутри. Его, похоже, совершенно не интересовало, что щепки от расколотых досок впились мне в ногу. Она кровоточит небольшим ручейком на нашу постройку, которая превращается в груду дерева, пока я визжу от боли. Фредди невозмутим, как циркулярная пила, одержимая идеей сгноить меня и нашу постройку, вызвавшую столько шума. В какофонию стука топора, моих криков, крови и летающих повсюду опилок врывается мамин голос. Она кричит Фредди: «Прекрати немедленно!» Недовольно бурча, он останавливает свою разрушительную деятельность, защищаясь. Я, черт возьми, просил его не шуметь. У Фредди, как ни у кого другого, получалось испортить другим настроение. Мама успокоила меня, промыла и перевязала рану у меня на ноге. Когда струп отвалился, раздражение было таким сильным, что я расчесал рану, и она загноилась. Мама снова сделала перевязку, которая как-то сползла. Тогда я сам промыл рану и стал искать большой бинт, чтобы перевязать ее, и нашел нечто напоминающее мягкий, пушистый, чистый белый бинт в пакете из магазина «Сайз». Я осторожно положил его на рану и привязал к ноге. Потом, гордясь своими медицинскими способностями, я решил прогуляться по нашему кварталу и похвастаться своей крутой повязкой. Почему меня угораздило наткнуться именно на моего двоюродного брата Терри? Я важно вышагивал по улице, когда увидел выражение ужаса на его лице. «Что у тебя на ноге, Крисси?» — воскликнул он. Я не успел ответить, как он продолжил: «Зачем ты нацепил на себя котекс? Ты с ума сошел?» Я никак не мог взять в толк, почему он так сердит и смущен одновременно. Терри погрозил мне пальцем: «Чтобы я больше никогда не видел тебя с женским котексом. Сними сейчас же, немедленно, и чтобы больше никогда этого не делал». Хотя шрам от топора остался навсегда, я перерос запоздалое унижение, которое испытал, узнав, почему котекс не стоит использовать в качестве бинта. Это было очередным напоминанием о том, как сильно я ненавидел Фредди и как сильно хотел избавиться от него. Но придумать способ избавления от него было сродни тем испытаниям, которые даются молодым неопытным рыцарям: пойти и убить бессмертного огнедышащего дракона. Как же